Глава четвертая. Все эти бесконечно долгие ночи мы с Полем понемногу вчитывались в альбом. Я расшифровывала слова, а он записывал все на маленькие карточки и сортировал по смыслу, пытаясь восстановить ход событий. Он не высказался ни разу, даже когда я, не объяснив ему причины, пропускала отдельные места. В среднем мы проходили за ночь 2-3 странички, совсем немного, но к октябрю проработали уже почти половину альбома. Все-таки теперь это было гораздо легче, чем когда я пыталась это проделывать в одиночку. Мы часто засиживались допоздна, вспоминая детство и наблюдательный пункт, и стоячие камни с навешанными трофеями, и безмятежную жизнь до Томаса. Пару раз я чуть было не открылась Полю, но всегда спохватывалась вовремя. Нет, не нужно Полю это знать. Альбом моей матери — это только одна история, с которой он отчасти уже был знаком, но то, что стояло за этим альбомом. Я взглянула на Поля. Мы сидели друг против друга, перед нами бутылка Куантро, французский апельсиновый ликер. Позади на печке попыхивал кофейник с кофе. Красные отблески озаряли его лицо, старые пожелтевшие усы рдели по контуру. Он поймал мой взгляд. «Похоже, теперь это случается все чаще и чаще», — улыбнулся. Это была не просто улыбка. Что-то крылось за этой улыбкой. Взгляд такой испытующе насмешливый. От него сердце у меня встрепенулось, а щеки вспыхнули сильнее, чем от печного огня. И тут я сказала себе: «Если я ему расскажу, исчезнет у него этот взгляд. В жизни не скажу. Ни за что».